У меня оставалось еще целых 15 минут до игры с Бернардом, а потому куда занимательнее потратить остаток времени на созерцание природы, чем на жалкие попытки копировать ее красоты. Я находился в блаженном состоянии утренней нирваны, когда из дверей отеля на террасу вышла шумная группа людей, мягко говоря, не совсем соответствующая по стилю спокойной элегантности гостиницы. Шествие открывал угрюмый, сосредоточенного вида человек в низко надвинутой на глаза соломенной шляпе. Одет он был в мешковатый спортивный костюм из бордового панбархата с двумя белыми олимпийскими полосками на рукавах и штанинах. По его сутулой фигуре было трудно предположить, каким видом спорта увлекается этот олимпиец, но то, что он носил внутри живота проглоченный баскетбольный мяч, не вызывало сомнений. Передвигался спортсмен каким-то странным манером, боком, будто огромный краб. Правая его рука прижимала к уху сотовый телефон, а левая то залезала под резинку штанов, чтобы почесать там что-то, то выпархивала наружу и, сверкая браслетом тяжелого золотого Ролекса, выразительно рубила ребром ладони воздух, подчеркивая ударные слова в речи говорящего. Все, без исключения, состоявшие из нашего родного русского мата. Фланги олимпийца прикрывали два подстриженных под машинку мордоворота с весьма проворными, шныряющими по сторонам маленькими глазками. Оба головореза были облачены в одинаковые кремового цвета брюки и темно-синие блейзеры, туго обтягивающие их пузырящиеся зловещими мышцами тела. За тремя мужчинами следовали две атлетического вида девицы. Высокие платформы босоножек и короткие плиссированные юбочки делали их ноги похожими на стволы кокосовых пальм, и кокосы тоже были у всех на виду, угрожающе раскачиваясь при каждом шаге амазонок. Загорелые лица женщин покрывал живописный макияж, копны желтых, выжженных химикатами волос возвышались над их головами экзотическими крышами, а их рты, обведенные огненно-красной помадой, издавали гортанное восклицание: «Круть! Шикарно! Кул!» Замыкала процессию молодая, но усталого вида дама в льняном брючном костюме, державшая за руку упитанного мальчика, жадно сосущего леденец на палочке, аппетитно чмокающего губами и одновременно шмыгающего сопливым носом. Удивительно, как наши соотечественники умеют выделяться на фоне любой толпы из любой страны мира. Их не перепутаешь ни с какой другой нацией. Сочетание русской наглости и застенчивости не знает себе равных ни в одной части света, а мгновенный переход от чопорности к развязности уникален, так же, как и сама географическая позиция России между Европой и Азией. Даже когда россияне пытаются вести себя достойно или, как мы говорим, прилично, неестественность нашего поведения ясно показывает, что мы только притворяемся, что нас угнетает западный порядок и что нам много сподручнее устроить нечто дикое, хамское и разрушительное. Мы быстро увядаем в упорядоченной цивилизованной атмосфере. Нас гнетет культурная атмосфера, Западная дисциплина иссушает наши жизненные соки. Русский характер уходит корнями в дикие степные просторы и бескрайние сибирские дебри. Нам трудно находиться на террасе роскошного отеля и при этом ничего не опрокинуть и ничего не разбить. Слишком много необузданной молодой энергии таится в нашей славянской крови. Я видел, как наша олимпийская команда, не успев прибыть, уже томится в чопорной, претенциозной атмосфере гостиницы. Дай ребятам хоть малейший повод или минуту воли, и они сметут европейскую цивилизацию в мгновенном порыве российской страсти, закатив отвратительный дебош. Я очень хорошо это знал, потому что в глубине души чувствовал то же самое и был соединен с ними невидимыми нитями. Годы жизни на Западе изменили мой внешний облик и манеры, но не внутреннюю суть. Должен признаться, что по своему характеру я был много ближе к переминающейся с ноги на ногу группе россиян, чем лениво попивающим кофе и читающим газеты разнеженным постояльцам Дюкап. Потолпившись некоторое время у дверей, русская команда разделилась на две группы. Мужчины и амазонки двинулись вниз по лестнице по направлению к парку и теннисным кортам, а женщина и мальчик пошли направо к столикам ресторана и уселись недалеко от меня. Что-то в поведении этой дамы приковало мое внимание. Ее манера сидеть полулежа, облокотившись на спинку стула и при этом слегка покачиваясь, показались мне знакомой. Внезапно я вспомнил о чем-то далеком, давным-давно позабытом. Не в силах совладать с любопытством, я начал рассматривать ее внимательно. Возраст около 40. Овальное лицо с огромными грустными глазами, полные слегка выпеченные вперед губы, русые волосы, собранные в тугой пучок на затылке, идеальная бледная кожа, несколько полноватая фигура, высокая грудь. Я догадывался, что видел где-то эту женщину, но вот где? Отсутствующий взгляд голубых задумчивых глаз — двинулся по террасе в поисках официанта, неожиданно наткнулся на меня и остановился. Пухлые губы открылись крылышками розовой бабочки. Я невольно затаил дыхание, когда где-то из глубины моего подсознания прозвучало эхо забытых слов «Чудеса, как засохшие листья». Я попытался вдохнуть полной грудью и не смог. На меня из давних, прежних времен, раскачиваясь в кресле-качалке, смотрела «Аня», — прошептал я. «Николай! Бернард!» — махал мне ракеткой с верхних ступеней лестницы. «Доброе утро! Мы уже опаздываем!» Я встал, сделал несколько шагов вперед и нерешительно остановился у Аниного стола. Мальчик, вытащив изо рта слюнявый леденец, уставился на меня наглыми черными глазками. — Здравствуй! — слегка поперхнувшись, сказал я по-русски. — Здравствуй! — ответила Аня. — Николай! «Мы уже опаздываем. Бернард двинулся в нашем направлении. Иди. Тебя, как всегда, кто-то ждет». Анины губы скривились в горькой усмешке. «Что правда, то правда. Мне нужно идти, но я скоро вернусь». Я уже когда-то слышала эти слова. У меня теннис, но мне нужно с тобой поговорить. Иди, тебя ждут. Это твой сын? Пардон, Николай, швейцарец, тактично остановился в нескольких шагах от меня. Да, иду, повернулся я к своему теннисному партнеру. В каком номере ты остановился? Тихо, почти неслышно, спросила Аня. В 24-м, сказал я по-русски, а потом по-английски добавил: Бернард. Это моя давняя подруга из Москвы, Анна. «Бонжур!» — наклонил голову швейцарец. «Приятно познакомиться», — сказала Аня. «Удачи в игре!»